Глава 34. «Ну давай еще, расплачься при нем, позорище. Хочется провалиться сквозь землю от обиды и непрошенных слез. Я тебя ненавижу». Женщины любят бросаться громкими словами, поддаваясь эмоциям. В особенности произносить излюбленное «никогда». Это глупо, Эля. Выпей кофе, успокойся и иди принимать новенького. Был бы рядом кипяток, облила бы только так. И не переживай, никто тебе не запорит твой будущий красный диплом. Даже такая, как Настя. До чего я докатилась, что даже не подумала ни о стипендии, ни о дипломе. Более того, она не будет принимать у тебя его повторно. Потому что через 2 недели она уходит в отпуск. А уж если совсем спойлерить. За практику никто не ставит оценок. И уже сегодняшним днем она поставит тебе зачтено. Но, конечно, тебе об этом не скажут. И по ее версии ты будешь мучиться оставшееся время до пересдачи. А была бы скромнее и не бесила ее, она бы и не вздумала принимать у тебя сегодня зачет. Кстати, в качестве бонуса разрешаю тебе покрошить сегодня ночью чипсами на моей кровати. Ты меня унизил. Не перед кем-то, а именно перед ней. «Серьезно думаешь, что после этого между нами будет все по-прежнему, и я еще раз окажусь у тебя в квартире?» «Если бы я хотел тебя унизить, я бы дал тебя в качестве пациента для демонстрации практических навыков мудака из 5-й палаты, с которым ты успела поконфликтовать. И задавал бы при этом такие вопросы, на которые даже ты, имея неплохие знания, не ответила бы. Что касается задач, а разве ты знала ответы на них?» «Более того, моя дорогая, я сделал то, чего раньше никогда не делал. Я задал тебе настолько элементарный, наводящий вопрос про клетки, что ты была обязана обратить на это внимание, покопаться в недрах своих знаний и вспомнить диагноз, зная эти самые клетки. Но ты не вспомнила. И да, я хотел оставить тебя при себе на практике еще на 3 недели, подсунув гематологию». Но я на самом деле не думал, что у тебя в реале настолько с ней плохо. Ты могла сдать зачет, назови ты просто диагноз, не зная тонкостей. Пусть подтасовка задач была с моей стороны не слишком красивым жестом, но будем считать это моей маленькой блажью, чтобы видеть тебя почаще. Да и посмотри на это по-другому. Теперь с лейкозами ты разберешься не к госэкзаменам, а в рекордные сроки. Хотел бы научить меня этому, уже 1000 раз сделал. Ну, извини, что поставил выше желание проводить с тобой свободное время в ином ключе. Да, точно. Свои желания потрахаться. Почему-то об этом я совершенно забыла. Несмотря на то, что я стала его желанием, я для него все равно пустое место. Ты сказал, что женщины подвержены эмоциям. А чему подвержен ты? Ты хочешь поговорить обо мне? Давай лучше вечером, когда ты остынешь. И лучше кое-чего не делай сейчас. Чего? По глазам вижу, что скажешь то, о чем будешь жалеть. Поэтому не надо, Эля. Тянет руку к моему лицу и заправляет за ухо прядь волос, на что я моментально реагирую и ударяю его ладонью. У тебя осталась упаковка моих ватных дисков. Оставь себе. Она тебе еще понадобится. В случае, если еще раз ко мне прикоснешься, я разобью тебе нос. Вот ватными дисками и заткнешь себе ноздри. В качестве бонуса от меня. Парирую в ответ на его недавний бонус. Не знаю, каким образом мне хватает сил покинуть учебную комнату без рукоприкладства. Появляться в доме спустя 1/2 непривычно и волнительно. Но есть в этом и большой плюс. Это отвлекает от противных мыслей и не дает мне скатиться в слезливую кому. Хотя это как сказать. Стоит мне только увидеть маму, как разреветься хочется еще больше. Что случилось? Не быть мне актрисой, увы. Ничего. Ну давай, доведи не только себя, но и ее. Зачет не сдала. Но это фигня. У меня просто дурное настроение. Не обращай внимания. Как малявочка. Быстро перевожу тему, пытаясь сделать беззаботный вид. Все нормально. «Скажи мне, что все-таки случилось?» «Да ничего не случилось. Я вообще к папе пришла. Мне с ним надо кое-что обсудить». «Ты меня пугаешь, Эля. А тебе нельзя волноваться, так что не пугайся, все норм. Папа же дома?» «Дома, в кабинете». Тогда я с ним немножко поговорю, а ты пока можешь что-нибудь вкусненькое сделать? Ну или, может, просто колбаски достать? И тут понимаю, что больше хочу почувствовать забытый вкус сосисок. Будешь себя хорошо вести, получишь сосиску. Сукин сын и в мысли влез. Или лучше сосиски. У вас же все это должно быть. С каких пор ты снова стала есть мясо? Со вчерашнего дня. Ты беременна? Ой, мама, сама знаешь, что я принимаю таблетки. Какая нафиг беременность? Просто захотелось вернуться к старым привычкам. Жизнь слишком коротка, чтобы не есть мясо. Все равно все умрем. Сколько суждено прожить, столько и проживу. Кстати, ты не знаешь, куда делся Вадим? Понятия не имею. Зачем он тебе нужен? Я пока еще не решила. Не волнуйся, мамочка. Все гуд. Целую маму в щеку и иду к кабинету. Оказавшись у двери, я понимаю, что превращаюсь в трусливое нечто, гипнотизирующее дверь. Ну и как зайти-то? Да входи уже. Черт. Резко вздрагиваю от папиного голоса, прозвучавшего за дверью. Мысль о том, что он в курсе, что я здесь, стало быть, следит за камерами, немного отрезвляет. И я все же вхожу в кабинет. Нет, все равно трусливое нечто, ибо я не знаю, как начать разговор. А я сначала не поверил, что тебе голову прострелили. Что? Голову, говорю, прострелила стрелой Амура. Какой еще стрелой? Той, которая у головы мальчонки в руках. Бог любви или что-то там. Но тебе всяко виднее. Что ты несешь? Ну а как еще объяснить тот факт, что ты, да и молчишь? Настроения нет разговаривать. И тем не менее ты здесь. Сама. Признаться, я этого ждал гораздо раньше. А вот я не ожидала, что наша встреча начнется не с претензий, есть ли у меня сестра, а с неожиданных обнимашек. Даже как-то неловко теперь наезжать. Ну, давай, говорим. Что? Эль, ты же не просто так сюда пришла. Да, я хотела спросить, куда подевался Вадим. У него телефон вне доступа. Вадим? А с каких пор он тебя интересует? Не то чтобы интересует, но я тут подумала, что согласна выйти за него замуж. Хотелось бы как-то это с ним обсудить. Боже, что я несу? Как интересно. Не скрывая сарказма, в голове выдает папа, хлопая по сиденью дивана рукой. Сажусь рядом. В этом больше нет нужды, Эля. А вот это самый что ни на есть удар под дых. Это прямой ответ на мой неозвученный вопрос. Почему? Вам больше не нужно сливать ваши компании? Нужно. Тогда что изменилось сейчас? Ну, я, конечно, не образец идеального папаши, но на данный момент с моей стороны будет пошловато заставлять тебя выходить за кого-либо замуж тогда, когда ты по уши в другом. Ничего не понимаю. А что тут понимать? Я в твои годы уже имел ребенка, то есть тебя. И уже как лет 6 крутил любовь с твоей мамой. Ты же в свои 20 даже ни разу не влюблялась и была свободна, как сопля в полете. Логично, что я хотел пристроить тебя в надежные руки и поиметь с этого свою выгоду. За 2 года ничего не изменилось. Ты по-прежнему была далека от отношений, но сейчас-то все изменилось. Зачем мне твое согласно выйти за него замуж? Чтобы пилить меня в будущем, что я разбил твои отношения? Нет уж, уволь. Люби, набивай свои шишки. А если ничего не получится, вот тогда поговорим. Но так, для справки. Совершать импульсивные поступки – прямой путь к ошибкам. Иногда непоправимым. Поэтому даже если ты в пух и прах, разругалась со своим куратором, сначала остынь и не делай ничего под влиянием эмоций. Что меня больше выводит из себя? Произнесенные папой похожие слова или что он в курсе о наличии в моей жизни Потапова? А, впрочем, плевать сейчас на эту скотину. А ты по своему опыту говоришь про непоправимые ошибки, да? Вадим сказал, что у меня есть сестра. Это правда, что ты изменил маме? И без слов понятно, правда. Папа аж побледнел. Сучоныш. Неправда. Я и не изменял. Мы тогда расстались. То есть сестры у меня нет? К сожалению, есть. Ты... Ну как ты мог? Ты же другой. Какой-то месяц, и ты нашел другую? Не ори. Какая к черту другая? Я ее знать не знаю. Действовал так же, как и ты. На эмоциях, еще и по пьяни. И вообще это уже не имеет значения, 100 лет прошло. Я надеюсь, ты не вздумала ляпнуть об этом маме. Об этом ей ляпнешь ты, когда выдашь замуж другую дочку, да? Дай угадаю, когда она родит? Я не собираюсь ей ничего говорить. Да неужели? Грубо бросаю я, вскакивая с дивана. А как вы тогда сольете вашей компании? Понятия не имею, Эль. Мне и без твоих нравоучений тошно. Но если тебе так интересно, я не буду ставить слияние наших компаний выше, чем всю нашу совместную жизнь. Самое фиговое, что я его понимаю. Ему ведь правда плохо. И верю ему, но... Мама тебя не простит, если узнает. Я бы никогда не простила. Типичный максимализм в твоем возрасте. А что ты мне про возраст тычешь? Сам ты не был шибко умным, раз так получилось. Увы, меня некому было пнуть. Все, прекращай лить слезы. Оно само. Я надеюсь, ты не беременна. Рановато тебе. И ты туда же. Не беременна. У меня мозги есть, в отличие от некоторых, чтобы не рожать в таком возрасте. Хорошо бы у тебя были мозги и на все остальное. Обмен любезностями закончен? Не закончен. Подожди. Я не сразу понимаю, зачем папа подходит к столу. Но когда он протягивает мне карту, до меня доходит. Я вообще-то работаю, не нужны мне твои деньги. Ты уже успела доказать свою самостоятельность, похвально. Но дурочку не включай. Увольняйся с этой работы. Ночью люди должны спать, если у них нет нужды зарабатывать деньги. Так может, ты машину вернешь? Не верну, извини. Это был просто повод ее забрать. Я даже был рад, что ты ее тюкнула. Не поняла. У тебя вроде руки из того места растут, но не с вождением. Я хорошо вожу. Примерно так же, как я пою. Я не верну тебе машину. Это не обсуждается, Эля. Давай поступим по-другому. Не хочешь возвращаться домой, за тобой будет приезжать машина и отвозить куда хочешь. Договорились? Нет. Протягиваю ему карту. Смысл было начинать быть самостоятельной и вернуться на все готовое, но уж нет. На водителя я согласна, но только на 3 недели, пока я поживу у вас. Можно? Почему 3? Потому что 3 на 7 – это 21. И? И говорят, что за это время у людей вырабатывается привычка или, наоборот, от чего-то отвыкает. Понятнее не стало. И не надо. Вот уж не подумала бы, что к вечеру смогу улыбаться. Сначала привычная для меня обстановка и забытое удовольствие, а затем звонок от Потапова. 3. И как вишенка на торте, вношу его в черный список. Несмотря на один из самых паршивых дней в моей жизни, засыпаю я на привычном месте почти сразу. Сажусь в машину и, борясь с собой, все же открываю висящее с вечера сообщение в соцсети. 21:48. А ты, я смотрю, совсем в детство впала. 7:49. И вам доброе утро, Сергей Александрович. Я из него не выходила. Приятно ли мне, что он читает сообщение уже через секунду? Да, безусловно. 7:49. Я жду тебя внизу. 7:50. Если подождешь еще пару минут, гарантированно опоздаешь. Я не дома. 7:50. Тебе не надоело разводить этот детсад? Я жду тебя 5 минут. Дальше уезжаю. 7:51. Это, походу, ты из ясельной группы. Что вчера было непонятно из мною сказанного. Не пиши мне и не звони. Еще одно несоблюдение субординации, и все узнают, что ты спал со студенткой. Все общение... Исключительно по работе и на «вы», Сергей Александрович. Исключительно в больнице.